Услышав это, Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун улыбнулись. Будучи самыми выдающимися студентами академии, они должны были лично решить этот вопрос. Однако, по сути, эта нынешняя ситуация была для них несколько жестокой. Из-за их возраста и продолжительности культивирования, между ними и молодым поколением на континенте присутствовало некоторое несоответствие. Поэтому у них не было выбора, кроме как передать эту ответственность на плечи мученя. Хотя в их сердцах все еще присутствовали сложные эмоции, у обоих были искренние надежды на то, что мучень создаст еще одно чудо на божественной духовной горе. В конце концов, будучи членами Северной Небесной Духовной Академии, все они разделяли одну и ту же честь, и славу, и любые потери. Отправляя улыбку в сторону мученя, декан Тайцан сказал: «Просто приложи все усилия, когда придет время. В рамках этой программы будет проведена прямая трансляция этого мероприятия. В это время каждый сможет увидеть то, что ты делаешь, а также все смогут тебя поддержать». Немного оглядевшись, мучень обернулся с беспомощной улыбкой. На этот раз он действительно почувствовал давление. В этом событии каждый его шаг будет виден всем студентам академии. «Похоже, мне нужно сделать все возможное, иначе я могу всех подвести. Вперед!» — махнув рукавом, сказал декан Тайцан. В следующий момент безграничная духовная энергия появилась в воздухе перед ними, в то время как само пространство начало искажаться, образуя гигантский пространственный путь. Взяв на себя инициативу, декан Тайцан шагнул вперед, идя прямо в пространственный вихрь. Когда он это сделал, мучень и остальная группа внимательно следили за ним. Когда как пространство продолжало искажаться, оно полностью поглотило их фигуры, прежде чем рассеяться. Когда воздух снова восстановился, они уже исчезли из виду. Я не знаю, каких результатов достигнет мучень в этой божественной духовной горе. Глядя на место, где мучень и группа исчезли, Шэнь Цаншэн улыбнулся, прежде чем сказать: «Я слышал, что могут быть люди, достигшие стадии трех бедствий повелителя». Кивнув головой, Ли Сюаньтун пробормотал: «Три бедствия повелителя? Да, это действительно очень хлопотно. Люди, обладавшие такой силой, уже практически достигли стадии повелителя и были намного, намного сильнее, чем люди стадии небесного завершения. Тем не менее, я не думаю, что этот парень проиграет». Ли Сюаньтун внезапно улыбнулся, сказав: «В конце концов, за этот год я постоянно был шокирован тем, что делает этот парень, которому приходилось рисковать всем, чтобы заблокировать три моих удара, уже достиг такой силы, которой не обладаю даже я». Услышав эти слова, Шэнь Цаншэн улыбнулся, прежде чем поднял голову, чтобы посмотреть на огромное небо, тихо пробормотав несколько слов в сердце. «Мучень, каждый студент и старейшина Северной Небесной Духовной Академии будет наблюдать за тобой. Посмотрим, как далеко ты зайдешь. Когда ты вернешься, титул повелителя небесного ранжирования будет по праву твоим». Глава 396. Божественный духовный город. Божественная духовная гора была расположена недалеко от центра Северного Небесного Континента. Место, где оно было расположено, было названо Божественным духовным регионом и обладало чрезвычайной славой и репутацией на Северном Небесном Континенте. Говорят, что Божественная духовная гора осталась с древности до настоящего времени. Первоначально в этой горе не было ничего особенного. Однако из-за небесного повелителя, который пал на горе, изначально нормальная гора превратилась во что-то необыкновенное. Как будто запечатанная уникальной и мощной энергией, пугающая духовная энергия из мира затопила и окутала окрестность горы, в результате чего никто не мог небрежно вторгаться в нее. Эта изоляция ослабевает раз в несколько лет. Когда это происходит, начнется самое престижное событие для молодого поколения континента. Все это было связано с огромным событием, изменяющим судьбу, известным как Божественное Духовное Крещение, которое происходило в Божественной Духовной Горе. Для тех людей, которые старались изо всех сил на пути к тому, чтобы стать повелителями, это имело опасный для жизни соблазн. В то же время он был достаточно заманчивым, чтобы тронуть сердца многих сильных групп и влияний. В конце концов, в этом бесконечном мире Великой Тысячи можно было сказать, что только настоящие повелители могли стать экспертами. Если у секты или группировки есть существование уровня повелителя, то они достигнут пугающей силы. Поэтому многочисленные силы и влияния Северного Небесного Континента из кожи вон лезли, чтобы получить это божественное духовное крещение, делая все возможное, чтобы бороться за него. Все это состояло в том, чтобы помочь своим гениям получить эту возможность, чтобы обеспечить прочную основу на пути к тому, чтобы стать повелителем. Поэтому весь северный небесный континент оживляется каждый раз, когда открывается божественная духовная гора. Все эти молодые гении, всецело взращиваемые различными силами и влияниями, будут бороться за это крещение. Поэтому этот случай можно назвать самым выдающимся для молодого поколения на континенте. Мученю и группе потребовалось всего полдня, чтобы добраться до божественного духовного региона из Северной Небесной Духовной Академии. Скорость, с которой они это сделали, заставила Мученя неудержимо вздохнуть в восхищении. Поистине достойно звания повелителя. Если бы он был один, даже если бы он приложил все силы, ему понадобилось бы минимум 2 дня, чтобы добраться до этого места. По прибытии они немедленно направились к главному району Божественного Духовного Региона под руководством декана Тайцана, где стоял город, известный как Божественный Духовный Город. Этот Божественный Духовный Город был установлен у основания Божественной Духовной Горы и был чрезвычайно древним. Из-за уникальности Божественной Духовной Горы этот город остался в нейтральной позиции, и ни одна сила или влияние не осмеливались его безрассудно оккупировать. В конце концов, такие действия могут привлечь гнев и несчастье от других сил и влияний. С приманкой, такой как божественное духовное крещение, любое дуновение ветра могло инициировать войну. На данный момент был самый оживленный период для божественного духовного города. Бесчисленные силы и эксперты собирались здесь со всех концов северного небесного континента, и даже некоторые одинокие эксперты пришли сюда. Несмотря на то, что они знали, что все эти сильные силы не будут разумно бороться за божественное духовное крещение, соблазн был достаточным, чтобы лишить людей разума. Все это происходило из-за крайнего страха и ужаса перед 3 бедствиями повелителя на всех. Бедствие тела, бедствие души и небесное бедствие, каждое страшнее предыдущего. Совершив лишь 1 ошибку, можно превратиться в пепел, даже божественная душа не сможет сбежать. Бесчисленные эксперты умерли из-за этих бедствий, навсегда не способные снова подняться. Поэтому, в глазах многих, 3 бедствия повелителя были явно более страшными, чем сильные силы и влияния. Сравнивая 2 ужаса, естественно, было легко взвесить разницу между ними. Перед тем, как прибыть на божественную духовную гору, Мучень заглянул в дальние расстояния позади города. Там стоял величественный силуэт горы, едва различимый в духовном тумане, который смывал небо. Безграничной степени присутствия духовной энергии было достаточно, чтобы вызвать страх в сердцах людей. По мере того, как духовная энергия взбивалась и бушевала, звуки, похожие на гром, раздавались по всему миру. Глядя на эту сцену перед собой, глаза Мученя прищурились. «Это божественная духовная гора», — декан Тайцан сказал с легкой улыбкой. «Смотри туда. Если ты эксперт стадии повелителя, ты не сможешь туда попасть. Это из-за остаточного давления в этой области, которое должно остаться после небесного повелителя, который там и скончался. Однако до тех пор, пока человек не вступил в стадию повелителя, он не сможет почувствовать это давление. Поэтому, хотя мы туда не можем войти, ты можешь. Ха-ха. Это может быть связано с тем, что небесный повелитель был в стадии повелителя». Восхищение и плач присутствовали в голосе декана Тайцана, когда он объяснял ситуацию Мученю. Хотя быть повелителем означало, что человек вышел на путь того, чтобы стать экспертом, небесный повелитель мог бы считаться императором повелителей. Столкнувшись с таким существованием, с их силой, они даже не обладали простейшей квалификацией, чтобы сопротивляться. Услышав объяснение декана Тайцана, Мучень спокойно цокнул языком, думая: небесный повелитель на самом деле так силен? Просто остаточного давления в этой области более чем достаточно, чтобы заставить эксперта такого уровня, как декан Тайцан, не осмелиться безрассудно вторгаться в него. Хотя это божественная духовная гора, похоже, недалеко отсюда, она заперта в изолированном пространстве. Только когда наступит конкретная дата, ты сможешь туда войти. Декан Тайцан продолжал объяснять: если точнее, через 3 дня должен быть момент, когда откроется божественная духовная гора. На данный момент единственное, что мы можем сделать, это спокойно подождать, пока наступит момент. Услышав эти слова, Мучень кивнул головой. Пойдем в божественный духовный павильон. Это место, где основные силы и влияния на континенте собираются вместе. Возможно, ты сможешь увидеть тех людей, которые действительно стоят на вершине молодого поколения на этом континенте, сказал декан Тайцан, махнув рукой. Прежде чем пойти к самому грандиозному павильону в городе, мучения остальные быстро последовали за ним. В этот момент весь божественный духовный город был в пламенном и взрывоопасном состоянии. В воздухе проносились бесчисленные лучи света, похожие на раи саранчи, что выглядело чрезвычайно эффектно. Более того, абсолютное большинство присутствовавших здесь людей были довольно сильными, что вызывало потрясение и изумление в сердце мученя. Действительно, на этом северном небесном континенте были скрытые тигры и затаившиеся драконы. Независимо от людей, которых он видел в городе Белого Дракона или в городе Западной Пустыни, по сравнению с ними, они ничего не стоили. Наконец, декан остановился перед павильоном. Подняв голову, чтобы посмотреть на верхний этаж, он слегка сузил глаза. Понятно, что он почувствовал некоторые знакомые колебания, исходящие изнутри. Похоже, сюда пришли и те, кто пришел на северный небесный континент. Мучень, вы трое можете отдохнуть здесь. Я должен посетить некоторых знакомых. После того, как Мучень и остальные отправились в божественный духовный павильон, декан улыбнулся, прежде чем выступить перед Мученем. Люди, присутствующие на верхнем этаже, были региональными повелителями на северном небесном континенте. Таким образом, присутствующая там атмосфера явно не подходит для таких молодых людей, как Мучень. После того, как Мучень кивнул головой в ответ, декан Тайцан, вместе с мастером Мою и старейшиной Чжутянь, направился к верхнему этажу. На лестничной площадке присутствовали отличные охранники. Однако, когда эти довольно сильные охранники заметили декана Тайцана и двух старших, они не осмелились создать какие-либо препятствия, слабо склонив тела вперед и позволив три пройти наверх. «Пойдем сядем», — улыбнулись Лоли и Линси. Мучень приступил к поиску места, близкого к окну павильона. На данный момент у этого места было хорошее сочетание тигров и драконов, с бесчисленным количеством сил и экспертов. Это была довольно хорошая возможность увидеть, сколько тернистых персонажей собиралось принять участие в этой божественной духовной горе. Точно так же, как Мучень осматривал свое окружение, было довольно много взглядов, которые сошлись на их трио. В конце концов, пренебрегая Мученем, Лоли и Линси были прекрасными девушками, которых редко видели. Для них Лоли казалась спокойной и собранной, похожая на цветок в глубокой бездне, стоящей одиноко и независимо. Что касается Линси, то она казалась необычайно холодной, демонстрируя свой характер и заставив людей остерегаться ее. Неважно, где бы это ни было, красивые девушки привлекут к себе наибольшее внимание. Поэтому появление двух девочек вызвало у многих людей ревность. Однако те, кто смог войти в такое место, определенно не были ничтожны. Хотя у них не было смелости небрежно себя вести, они осмотрели трио, пытаясь угадать личности мученя, Лоли и Линси. И Лоли, и Линси почувствовали взгляды из окружения, шепчась с мученем. Случайные слабые улыбки, присутствующие на их лицах, обладали чрезвычайно сильным очарованием, в результате чего довольно много людей в окружении чувствовали зависть и ревность. В это время мучень обнаружил чувства, присутствующие в окружающих взглядах, из-за чего его рот дернулся. Однако, как только он собирался высказаться, он внезапно бросил взгляд в сторону. В этот момент из-за павильона вдруг раздался какой-то шум, и все любопытно посмотрели на двери. Увидев это зрелище, мучень последовал за этими любопытными взглядами, прежде чем увидеть красивую фигуру, медленно шагающую мимо этих больших дверей. Там стояла молодая девушка с высокой и сладострастной фигурой. На ее теле присутствовала красная разноцветная броня, необычайно изысканная и формальная. Из-за чрезвычайно заманчивой фигуры, под плотной броней, ее сладострастная грудь казалась еще более пышной. Ниже была ивовая и тонкая талия, с парой длинных худеньких ног, спрятанные за милой юбкой. Не только атмосфера в павильоне стала тихой, даже мучень не мог не взглянуть второй раз на чрезвычайно заманчивую фигуру этой огненной и красивой девушки. В следующее мгновение, заметив, что Лоли смотри на него, он торопливо отвернулся, заставив Лоли покачать головой. Увидев эту девушку, Линси стала слегка испуганной. В этот момент снова восстановилась оживленная атмосфера, поскольку некоторые люди, похоже, узнали эту огненную красоту, причмокивая губами на месте. Тем не менее, никто не осмеливался больше взглянуть на нее, так как они знали, насколько грозная и тернистая эта девушка. Когда молодая девушка вошла в павильон, она стала равнодушно относиться к своему окружению. Однако, Когда она собиралась развернуться и уйти, ее взгляд внезапно остановился, и на ее лице вспыхнуло счастье. Чувствуя взгляд молодой девушки, прежде чем заметить ее удивленное и счастливое выражение, Мучень был поражен. Пока он витал в облаках, огненная и соблазнительная девушка уже подошла к ним, а из ее сексуальных губ раздался ясный и мелодичный голос, наполненный удивлением и счастьем. «Почему ты здесь, старшая сестра Лин Си?» Глава 397. Беспорядок. Старшая сестра Лин Си, видя соблазнительную девушку перед их глазами, Мучень был в шоке, особенно, услышав, как девушка назвала Лин Си, что еще больше увеличило удивление. Эта девушка действительно узнала Лин Си. Когда Мучень с сомнением посмотрел на Лин Си, она слабо улыбнулась. Легко кивнув головой в сторону девушки, Лин Си пояснила: она хозяйка торговой палаты Девяти Солнц, Сятань. Теперь Мучень был действительно поражен, по-особенному взглянув на соблазнительную девушку перед ним. Сятань, говорят, что она одна из самых известных фигур молодого поколения на Северном Небесном Континенте. Кроме того, ее сила не слабее, чем у Мулун Цзы, и может быть даже сильнее его. Это действительно было давно, старшая сестра Лин Си. Я никогда не думала, что действительно встречусь с тобой здесь. Неужто Северная Небесная Духовная Академия на этот раз участвует в Божественной Духовной Горе? Эта Сятань казалась чрезвычайно счастливой и удивленной появлением Лин Си, с улыбкой на ее прекрасном лице, которое казалось чрезвычайно возбуждающим. Мягко кивая головой, Лин Си указала на Мученя, отвечая: «На этот раз он тот, кто участвует». Воскликнула Сятань, глядя на Мученя с изумлением. Чувствуя силу начальной фазы небесного завершения, исходящей изнутри, она мгновенно поразилась. С таким уровнем силы, как он мог бы участвовать в Божественной Духовной Горе? Тем не менее, ее удивление в ее сердце не было видно на ее лице. Напротив, отправив улыбку в сторону Мученя, она сказала: «Приятно познакомиться. Меня зовут Сятань, и, говоря об этом, меня можно считать твоей старшей сестрой». Старшая сестра, Мучень снова был ошеломлен. Может ли эта Сятань быть ученицей Северной Небесной Духовной Академии? Несколько лет назад она обучалась и культивировала в Северной Небесной Духовной Академии в течение года, прежде чем ее позвали решать вопросы, касающиеся ее торговой палаты. «Строго говоря, ее все еще можно считать твоей старшей сестрой», — пояснила Лин Си. Только после объяснения Лин Си, Мучень вырвался из своего изумления, прежде чем ответить с улыбкой: «Приятно познакомиться, старшая сестра Ся. Меня зовут Мучень, Лоли», — ответила Лоли с легкой улыбкой. «Мучень», — Сятань внезапно заморгала своими яркими красивыми большими глазами. Взглянув на Мученя, она с некоторым удивлением произнесла: «Ты тот Мучень, что победил Молун Цзы в городе Западной Пустыни». Мучень никогда не думал, что этот вопрос действительно будет распространен. Тем не менее, он нежно кивнул головой. Неудивительно. В этот момент Сятань все поняла. Будучи одной из держав на вершине Северного Небесного Континента, возможности сбора информации торговой палаты Девяти Солнц были экстраординарными. Поэтому у Сятань была вся информация, относящаяся к тому, что произошло в городе Западной Пустыни в тот день. В то время сила Мученя, казалось, была только на последней фазе стадии небесной трансформации. Тем не менее, он смог победить Молун Цзы, который был на последней фазе стадии небесного завершения. Даже различные старейшины их торговой палаты чувствовали шок из-за этого результата. В конце концов, степень различия между ними была действительно слишком большой. Однако, независимо от ее сомнений, новости и информация об этом не были сфальсифицированы. По внешнему виду, Мучень перед ней прямо сейчас, казалось, стал еще сильнее, чем в то время, когда он победил Молун Цзы, действительно вступив в стадию небесного завершения. В сочетании с его боевым мастерством, которое нельзя было классифицировать на обычных уровнях, этот Мучень действительно не мог быть легко оценен. Тем не менее, Сятань была счастлива, зная, что именно Мучень участвовал в этой Божественной Духовной Горе. Так как она ранее обучалась и культивировала в Северной Небесной Духовной Академии, у нее были благоприятные впечатления от Академии. Поэтому, видя, что ее Академия участвует в грандиозном событии для младших поколений Северного Небесного Континента, она была счастлива. «Я с нетерпением ждала встречи с тобой в течение долгого времени». Протянув тонкую и маленькую белоснежную руку к Мученю, Сятань с усмешкой произнесла: расслабься. Если у тебя возникнут проблемы во время этой божественной духовной горы, просто найди меня, и я защищу тебя». С улыбкой Мучень схватился и пожал ей руку, имея благоприятные впечатления от этой героической старшей сестры, которую он только что встретил. «Никогда не думал, что даже ты придешь сюда, сестра Лин Си. Раньше ты даже не заботилась о вопросах академии. С беззаботным и жизнерадостным характером Ся Тань не понадобилось много времени, чтобы сдружиться со всеми. По внешнему виду она оказалась чрезвычайно близкой к Лин Си, а Лин Си относилась к ней гораздо более любезно, чем к другим, полностью убрав свою холодную и отчужденную личность. Три девушки, сидящие рядом друг с другом, они создали чрезвычайно яркую и красивую сцену. Их расположение, несомненно, стало самым увлекательным местом в павильоне. Тем не менее, с остротой присутствующих здесь людей, они быстро узнали личность Ся Тань, мгновенно вызвав некоторый страх в их глазах. В конце концов, в рамках молодого поколения Северного Небесного Континента слава и репутация Ся Тань были довольно высокими. В сочетании с ее статусом хозяйки торговой палаты Девяти Солнц действительно было не так много людей, которые осмеливались спровоцировать ее. Из-за присутствия Ся Тань некоторые люди начали обращать внимание на Мученя. Информация в таком месте проходила весьма обильным потоком, и люди постепенно узнавали его личность. Даже его имя было ими узнано. В конце концов, из-за битвы в город Западной пустыни некоторое время назад, Мучень стал обладать славой и репутацией на Северном Небесном Континенте. Хотя это было не на уровне экспертов в младших поколениях, таких как Ся Тань, он не мог считаться неизвестной фигурой. Это люди из Северной Небесной Духовной Академии. Ха-ха, я никогда бы не подумал, что Академия, которая отсутствовала в течение последних нескольких лет, фактически примет участие в Божественной Духовной Горе в этот раз. Неужели они не боятся быть убитыми здесь этими гениями башни Слоновой Кости? Этот парень непрост. Он должен быть тем мученем. Я слышал о нем с того времени, когда он победил Мо Лун Цзыя из Дворца Демонического Дракона в городе Западной Пустыни. Это не может быть правдой, верно? Похоже, он не настолько силен, и Мо Лун Цзы должен был уже достичь последней фазы стадии Небесного Завершения. Верно, вот почему я сказал, что он непростой человек, участвующий в Божественной Духовной Горе от Северной Небесной Духовной Академии, должен быть им. Подумай, если бы у него не было никаких способностей, разве Академия отправила бы его? Хм, ладно, тогда нужно посмотреть, какие у него способности. Весь павильон зашумел, и в голосах людей присутствовали благоприятные впечатления и плохое намерение. По мере того, как шепоты продолжали пролетать в павильоне, в некоторых районах, которые были покрыты тьмой, вспыхивали взгляды, направленные на Мученя и других. Владельцы этих взглядов были необычными людьми. Поэтому, заметив Ся Тань, в них не было страха, вместо этого в их глазах была игривость. Это брат, который победил Мо Лун Цзы. Во тьме, мужчина, одетый в серые одежды, говорил со слабой улыбкой, играя с чашкой в руке. Его пальцы казались чрезвычайно стройными. Когда они нежно двигались, они казались похожими на тени, извивающиеся на столе, казавшиеся чрезвычайно странными. «Это то, что я слышал», — сказал мужчина, одетый в желтые одежды, сидящий рядом с ним. С легкой улыбкой он продолжил говорить. «В чем дело? Чувствует ли молодой мастер, что он раздражительный? Похоже, что ваша невеста Ся Тань и этот брат сближаются. Кажется, вы недовольны, мастер Лю». «Ха-ха, какое несчастье», — ответил мужчина с безразличной улыбкой, а выражение в его глазах стало темным и мрачным. Он был молодым мастером одной из трех крупных торговых палат на Северном Небесном Континенте, торговой палатой Умбра. Коротко говоря, Ся Тань была его названной невестой, хотя, казалось, не имела ни малейшего намерения следовать вместе с ним. Будучи мужчиной с чрезвычайно высокими желаниями, увидев, как Ся Тань на самом деле улыбался так свободно и счастливо, перед молодым человеком, в его сердце всплыли темные и грустные чувства. Молодой мастер Лю может принять меры, чтобы преподать ему урок. «Это всего лишь начальная фаза стадии Небесного Завершения», — сказал одетый в желтый цвет мужчина с усмешкой. «Донг Юань, не играй в эту игру со мной». С улыбкой сердитый мужчина продолжал говорить. «Я не тупой, хотя это отродье, слаб он, в конце концов, человек из Северной Небесной Духовной Академии. Хотя мы, торговая палата Умбра, считаемся одной из главных держав на континенте, мы все еще не сопоставимы с Северной Небесной Духовной Академией. Хотя они могли использовать отсутствие Академии на Божественной Духовной Горе в течение последних лет, чтобы издеваться над Северной Небесной Духовной Академией, все знали, что Академия была гигантским левиафаном и максимальной силой на Северном Небесном Континенте. Единственный, кто мог бы сразиться с ними, это дворец демонического дракона. Он, Люин, не такой экспрессивный, чтобы ступать в стычку с человеком из Северной Небесной Духовной Академии в таком месте. Если бы он действительно захотел, он бы подождал, пока они не войдут в Божественную Духовную Гору, по крайней мере, когда они были там. Даже если бы он убил это отродье по имени Мучень, Духовная Академия не сможет ничего сделать. Я все еще размышляю о том, как я могу получить это божественное духовное крещение. Похоже, что число людей, появившихся на этот раз, невелико. Почувствовав беспомощность, Люин сказал: «Дворец демонического дракона Мо Синьтянь, Синьцинхай Восточного дворца, Чжоусюань Таинственной горы Инь, Субуксю. Там также Сятань и ты, молодой мастер торговой палаты Небесного Юань. Будет тяжело справиться. Я не уступлю божественное духовное крещение». Услышав это, молодой мастер торговой палаты Небесного Юань, Донг Юань, улыбнулся. В следующий момент в глубине его глаз мелькнула тень страха, когда он пробормотал: «Вот как страшно человеческое тело. Если у меня не будет гарантий, что я пройду несчастье, то я даже не посмею к нему прикоснуться. Поэтому никто не может помешать мне в этой божественной духовной горе». Услышав эти слова, Люин улыбнулся. Однако, как только он собирался высказаться, с его выражением внезапно возникло внезапное изменение. В следующее мгновение он почувствовал колебание. О, глаза Дун Юаня также сократились. Обернувшись, он посмотрел на гигантские двери и тихо сказал: «Этот парень пришел». Неописуемые темные ощущения пронеслись, словно волны, заставляя шум в этой области исчезнуть, в то время как выражения довольно многих людей изменились, когда они посмотрели на гигантские двери. В этот момент свет, присутствующий в этой области, как будто потускнел, прежде чем фигура появилась внутри, как призрак. Кажется, никто не узнал, как он появился таким образом. Это был мужчина, одетый в обычную одежду. Его внешность не была необычной. Единственное, его глаза выглядели как застоявшееся озеро, и в них даже не было ни малейшего эмоционального колебания. Однако этот обычный человек вогнал все место в смертельную тишину, так как страх и ужас появились в глазах многих молодых экспертов из разных мест. Парень начал оглядываться, прежде чем остановиться. В следующий момент все заметили, что он идет сквозь толпу, которая пред ним расступалась, а шел он прямиком к мученю и девушкам. Глава 398. Мо Синьтянь, обычный мужчина, одетый в серую одежду, стоял прямо перед мученем и группой. Его невозмутимые глаза не показывали ни одного колебания, заставляя людей чувствовать холод. Взгляд мученя был устремлен на мужчину, в то время как все его тело вошло в напряженное состояние, духовная энергия начала активно циркулировать в его теле. Он почувствовал чрезвычайную опасность, исходящую от него. Это чувство уже намного превысило чувство, которое он ощущал от Мо Лунцзы. Холодно глядя на человека, укрывавшего злое намерение по отношению к нему, в сознании Мучень появилось слабое предположение о личности человека. Рядом с Мученем тонкие руки Лоли были уже на рукоятке ее меча. Как только мужчина сделал один шаг, она могла принять меры без малейшего колебания. «Какого черта ты делаешь, Мо Синьтянь?» Тот, кто взял на себя инициативу, чтобы высказаться, была Сятань, что взревела на мужчину, глядя на него бдительным взглядом. Мо Синьтянь, несмотря на то, что имя этого человека уже всплыло, упоминание Сятань все еще вызывало шокированные выражения, которые появлялись на лицах некоторых людей. Такие люди, как Сятань и Люин, стояли на пике элит среди молодых поколений Северного Небесного Континента. Тем не менее, все знали, что человек, который был самым страшным и ужасным, был Мо Синьтянь. Хотя моменты, в которые Мо Синьтянь показывал свое лицо на континенте Северных Небес, были куда меньше, чем когда появлялся Мо Лунцзы, он все равно страшил всех молодых гениев. Это связано с известным фактом, что Мо Синьтянь никогда не проигрывал в борьбе за последние несколько лет. Естественно, предпосылкой было то, что борьба была между людьми с аналогичными культивационными сферами. Поэтому, если взглянуть с определенной точки зрения, Мо Синьтяня можно было бы рассматривать как фигуру номер один среди молодого поколения на континенте. Хотя гении из разных мест, такие как Ся Тань и Люин, также обладали чрезвычайно выдающимся талантом. Если бы кто-то спросил, кого они боялись больше всего, их единодушный ответ мог бы также быть Мо Синьтянь. Столкнувшись с ревом Ся Тань, ни малейшего колебания не появилось в взгляде Мо Синьтяня. Продолжая смотреть на мученя, он сказал: «Моя нынешняя миссия – убить тебя». Услышав эти слова, холодные намерения внезапно сверкнули в красивых глазах Лоли. С трепетом от ее нефритовой руки раздался рев меча, в то время как косая аура меча полетела прямо в сторону Мо Синьтяня. Также, как косая аура меча появилась перед Мо Синьтяня, светящийся ореол духовной энергии всплыл вокруг него, мгновенно блокируя входящую ауру меча. Качая головой, он продолжал говорить: «Слабо». «О, правда?» Холодный блеск вспыхнул в красивых глазах Лоли. Сжимая свой меч своими нефритовыми руками, она собиралась начать еще одну атаку, прежде чем ее руки были схвачены мученем. Наклонив голову, прежде чем поднять ее, чтобы посмотреть на мужчину, который заставлял сердца всех трепетать, с улыбкой мучень сказал: «Если вы попытаетесь убить меня здесь, я действительно чувствую, что вы тупы». Когда он произнес эти слова, взгляд мученя стал холодным и жестоким в одно мгновение, а слова были такими же острыми, как край лезвия. «Хам!» В павильоне мгновенно раздались низкие голоса, так как многие люди смотрели на мученя с непостижимыми эмоциями, присутствующими в их взглядах. Ясно, что ни один из них не ожидал, что мучень действительно будет использовать такой тон против Мо Синьтяня. В некоторых из взглядов из темноты мгновенно появился слабый блеск, и они зашептались. Когда он услышал ответ мученя, взгляд Мо Синьтяня немного поколебался, и он начал считать вероятность победы, если попробует здесь убить мученя. Скрип. Наконец, Мо Синьтянь сделал шаг вперед. Однако, как только его нога коснулась земли, его взгляд слегка сжался, когда из красивой девушки внезапно вспыхнула опасная аура. Поставив ногу, его лицо стало серьезным. «Он велел тебе уйти. Ты глухой?» Прекрасная девушка в белоснежном платье медленно подняла свое привлекательное лицо, только чтобы показать холодную улыбку. Зрачки Мо Синьтяня мгновенно сжались, прежде чем дрожь пробежала по его лицу. В этот самый момент красивая девушка уже приняла меры. Это был не какой-то великолепный ход. Расширив тонкую и нефритовую ладонь, красивая девушка внезапно сжала ее. Когда она это сделала, пространство вокруг Мо Синьтяня начало яростно рушиться. Лучи света вырывались из пространства, образуя светящуюся сетку, обволакивая тело Мо Синьтяня. Затем в окружающем пространстве начали появляться черные трещины. Несравненное чувство опасности появилось в сердце Мо Синьтяня, когда его тело начало бешено отступать. В тот момент его тело, казалось, превратилось в иллюзию на мгновение. В следующую секунду, прежде чем те лучи света, которые разрушали само пространство, могли охватить все его тело, он уже появился на расстоянии в десятки метров от того места, где он только что стоял. Увидев сцену, что появилось пред его глазами, глаза мученя слегка сузились, когда он подумал: это умение Мо Синьтяня довольно странно и своеобразно. В предыдущий момент его тело, похоже, превратилось в иллюзию. Поистине грозный парень. Он на самом деле способен избежать удара со стороны старейшины сестры Лин Си. Хотя Лин Си еще не раскрыла своей истинной силы, она, несомненно, обладала более чем достаточной силой, чтобы с легкостью подавить Мо Синьтяня. Хэммм. Увидев, что ее атака не смогла разобраться с Мо Синьтянем, на лице Лин Си появилась легкая морщинка, когда как на лице появилось неудовлетворение. В следующее мгновение все сразу почувствовали, что духовная энергия в их окружении начинает колебаться и бушевать. Пространство, окружающее Мо Синьтяня, продолжало искажаться, став похожим на пространственную тюрьму, полностью захватив внутри Мо Синьтяня. Пространственная тюрьма, эксперт стадии повелителя. В павильоне раздались ревы, когда все смотрели в сторону Лин Си с ужасом и страхом в глазах, а на их лицах вырисовывались немыслимые выражения. Очевидно, никто из них не мог поверить, что такая молодая девушка действительно обладала силой повелителя. Когда такой страшный студент появился в Северной Небесной Духовной Академии, игнорируя крики удивления, Лин Си щелкнула пальцем, посылая луч из нефритового блеска, вырывающего из пальца. Пробираясь сквозь пространство, он влетел прямо в лоб Мо Синьтяня, явно стремясь непосредственно забрать его жизнь. Шок и изумление снова наполняли сердца всех, в то время как все были очень напуганы безжалостностью действий Лин Си. Будучи запертым в пространстве и неспособным освободить свое тело, на лице Мо Синтяня появилось хмурое выражение, когда он смотрел на пугающий луч, летящий к нему. Однако, несмотря на надвигающуюся угрозу смерти, на его лице не появилось ни одного следа ужаса или страха. «Хэмэмэм, вы действительно попытаетесь убить человека из нашего дворца демонического дракона?» Подобно тому, как пылающий кристально-подобный луч был готов поразить Мо Синтяня, внезапно раздался слабый холодный гул. В следующее мгновение окружающее пространство разрушилось, а изнутри появилась древняя и иссохшая ладонь. С одним щелчком, искаженное пространство вокруг Мо Синтяня рухнуло. В следующий момент колебания начали пульсировать в окружающем пространстве, в то время как мужчина в черном появился рядом с Мо Синтянем. Это был повелитель черного дракона. В этот момент на его лице появилось холодное выражение, когда он впивался взглядом в Лин Си, посылая страшное давление повелителя. Это привело к тому, что многие молодые эксперты, присутствовавшие в этом павильоне, изменились в лице и поспешно отступили. Сделав шаг вперед, Лин Си заблокировал входящее давление. В ее прекрасных глазах появился холодный взгляд, а лучи духовного блеска сверкали под ее тонкими пальцами. В этот момент окружающий воздух заморозился, в то время как в павильоне начали с трудом испускаться мощные колебания. «Итак, вы, старейшина Северной Небесной Духовной Академии, которая специализируется на духовных барьерах», взглянув на воздух вокруг Лин Си, уникальные колебания, исходящие из нее, заставили его глаза сузиться. «Значит, она старейшина Северной Небесной Духовной Академии. Однако она, кажется, не намного старше нас. Эксперту с этим уровнем силы не должно быть сложно изменить внешний вид. Хаем, я все еще чувствую, что что-то не так». Слова повелителя черного дракона заставили многих людей в павильоне вздохнуть. Тем не менее, все они чувствовали, что что-то не совсем правильно. Неужели на них так сильно повлиял молодой повелитель? «Если вы старейшина Северной Небесной Духовной Академии, я боюсь, что вы нарушили правила», сказал повелитель черного дракона с темным выражением. «Ха-ха, я уже предупреждал этого парня. Однако он все же решил напасть на нас», ответил Мучень с нежной улыбкой, хотя на его лице читалась жалость. Ранее он предупредил Мо Синтяня, что если он будет действовать, у них также будет открытая причина для возмездия. Если бы это произошло, это не нарушило бы никаких правил, даже если бы Мо Синтянь мгновенно умер. Тем не менее, этот Мо Синтянь был туп. Предыдущий шаг был аналогичным способом проверки их возможностей. Однако единственное, что превысило его ожидания, это реальная сила Лин Си. «Тебе не давали слова». Голос повелителя черного дракона был холоден. Он явно обладал крайней ненавистью и неприязнью к мученю, поскольку последний все еще контролировал сокровища их дворца демонического дракона. «Ха-ха, повелитель черного дракона действительно очень впечатляет, он даже решил сразиться со студентами нашей академии». Раздался слабый смех. Пространственные колебания пульсировали вокруг тела мученя, когда декан Тайцан появился изнутри, глядя в сторону повелителя черного дракона с легкой улыбкой на лице. Почувствовав декана Тайцана, повелитель черного дракона усмехнулся. «Я никогда не думал, что ваша Северная Небесная Духовная Академия действительно решится принять участие в Божественной Духовной Горе, Тайцан. Что случилось? Разве смерти тех элитных студентов в том году не было достаточно для вас?» Посмотрев на повелителя черного дракона, декан Тайцан ответил. «Божественная Духовная Гора в этом году еще не началась. Не гордись собой так рано, иначе плохо закончишь в будущем». «Да неужели? Я действительно ожидаю этого будущего», — повелитель черного дракона ответил насмешливым тоном. Взглянув на мученя, он покачал головой и сказал: «Ты действительно считаешь, что ты какой-то редкий гений только потому, что ты победил Мо Лун Цзы? Похоже, ваша Северная Небесная Духовная Академия в последние годы становится все более бесполезной. Не волнуйся, поскольку ты пришел, наш дворец демонического дракона позволит тебе испытать то же чувство, что и в том году». Когда его голос раздался, он обернулся и ушел, и никто не смел блокировать его путь. Когда Мо Синтянь обернулся, он посмотрел на мученя, прежде улыбнуться, но в улыбке не было ни малейшего количества тепла. Его глаза были похожи на глаза трупа, и он обернулся, дабы уйти. Глядя на спину Мо Синтяня, холодная тень мелькнула в глазах мученя, когда он подумал: «Этот Мо Синтянь действительно достоин первого места в списке разыскиваемых Северной Небесной Духовной Академии». Чувство опасности, которое он испускал на мученя, было гораздо более беспощадным, чем от Мо Лун Цзы. Похоже, на этой божественной духовной горе будет тяжеловато. Глава 399. Подготовка. В течение следующих трех дней божественный духовный город становился все более живым и шумным, так как все больше и больше людей стекались со всех сторон, прежде чем собираться в несколько древнем городе посередине. В мгновение ока, как растущие облака и туманные облака, это место действительно стало самым привлекательным местом на всем континенте. В высоком павильоне, расположенном в городе, Мучень глядел на фигуры, скрывающие небо и покрывающие землю. Не в силах помочь, он начал ударить его губами. В течение этих трех дней он наконец понял приманку и соблазн божественной духовной горы. По его оценкам, все мелкие и большие влияния на континенте должны были броситься сюда, чтобы получить свою долю в этом событии. «Здесь действительно очень много людей», — с улыбкой сказал Мучень. По сравнению с событиями, которые он испытал в городе Белого Дракона, городе Западной Пустыни и других, они были поистине затменены событием, вызванным Божественной Духовной Горой. Что касается Северного Духовного Королевства, то там просто не было возможности совершить такие вещи. В этом месте даже человек с силой обычного небесного слияния уже считался повелителем. Однако в этом месте человек этой силы будет рассматриваться только как средний человек. Такое несоответствие побудило Мученя беспомощно посмеяться. В конце концов, Северное Духовное Королевство было всего лишь небольшим местом. Что касается аспекта культивирования, требование о регрессе было довольно суровым. Поэтому в этом маленьком месте, где не было даже сосредотачивающего дух барьера Тригоранга, даже если бы он старался изо всех сил, то не достиг бы таких достижений. Естественно, это маленькое место было местом рождения Мученя, и чувства, которые он испытывал к нему, были чем-то, что нельзя было воспроизвести. Бывали времена, когда Мучень думал о том, что он возвращается в Северное Духовное Королевство с его нынешней силой. Если бы он это сделал, его отец, дядя Чжоу и остальные могли бы испугаться безразличной силы его небесного завершения. Давайте не будем говорить о маленьком и крошечном Северном Духовном Королевстве. Даже на Северном Небесном Континенте его можно было считать первоклассным экспертом. Желание стать правителем города было абсолютно возможным. Конечно, это были лишь некоторые из его причудливых мыслей, так как он знал, что его путь к тому, чтобы стать непревзойденным экспертом, только начался. Он пообещал, что приведет домой свою мать, и на данный момент он слишком далеко от этого шага. Тем не менее, независимо от трудностей, с которыми он сталкивался на этом пути, он всегда прилагал все усилия для достижения своей цели. Он не думал о своей силе и росте, когда он произнес эти слова, когда ушел. Для его отца это может быть просто обещанием. Тем не менее, Мучень знал, что его отец, который кропотливо воспитывал его, действительно любил его маму. Это было особенно заметно, когда он покинул своего отца. Тем не менее, его отец знал, что он сам не имел такой силы, чтобы вернуть свою жену. Таким образом, он возложил все свои надежды и кропотливые усилия на своего сына, кого-то, за кого он мог чувствовать гордость. Поэтому Мучень не хотел, чтобы его отец разочаровался в нем. Мучень слегка улыбнулся. «Старик, я тяжело тренируюсь. Позволь мне помочь тебе выполнить то, чего не можешь ты, хорошо. Завтра день открытия Божественной Духовной Горы». Внезапно раздался тихий голос девушки. Повернув голову, он заметил Лоли, что стояла за ним. Слабо улыбнувшись, он кивнул головой в знак согласия, прежде чем повернуться, чтобы посмотреть на дальние расстояния. В этом месте духовная цимира становилась все более беспорядочной. Как волны на море, из движения энергии раздавались грохочущие звуки. В этот момент величественная гора, излучавшая огромную духовую энергию, постепенно становилась все яснее и яснее. Это было знаком предстоящего открытия Божественной Духовной Горы. В течение последних двух дней я спрашивала старшую сестру Ся о Божественной Духовной Горе, происходящей на этот раз. Есть шесть человек, на которых ты должен обратить внимание. Эти шестеро – элита младшего поколения Северного Небесного Континента. Все они очень сильны, и я боюсь, что даже Мо Лун Цзы, возможно, не сможет соответствовать им, сказала Лоли с легкой нахмуренностью. Ой, кто они? Первым, естественно, дворец демонического дракона, Мо Синтянь. На этот раз его можно назвать твоим величайшим врагом, поскольку сокровище их дворца находится в твоих руках, Они определенно попытаются забрать его у тебя. В пределах Божественной Духовной Горы нет никакого способа расследовать и обвинять кого-либо в любой травме или смерти. Поэтому Мусинтянь, безусловно, предпримет действия, сказала Лоли с серьезным выражением на лице. Кроме того, согласно отчетам старшей сестры Ся, по оценкам, сила Мусинтяня, стадии трех бедствий повелителя, бедствие тела. Он прошел бедствие тела, а, немного кивнув головой, взгляд Мучиня начал слегка сосредотачиваться. Следующие несколько из них, молодые мастера из торговой палаты Умбра, Люин, торговая палата Небесного Юань, Донг Юань и Чжоу Сюань таинственной горы Инь. Что касается Цзи Цинхая из города Западной пустыни, мы уже встречали этого человека однажды, когда мы были в городе Западной пустыни. Он наблюдал за нами и Молун Цзы на протяжении всей нашей битвы. Кроме того, есть также Субаксю из божественной секции Небесного Котла. Боюсь, что все эти люди уже могут обладать силой того, кто прошел бедствие тела. Каждый из них – гений высшего уровня, который кропотливо поднимался с неограниченными ресурсами и временем благодаря пиковым влияниям континента. Ты можешь рассматривать их как будущих врагов. Если они пойдут в божественную духовную гору, можешь считать их своими врагами. Слабо рассмеявшись, Лоли продолжила говорить. Естественно, старшая сестра Ся не слабее их. Однако, по сравнению с другими людьми, шансы на то, что она нацелится на тебя, очень малы. Все они опасные персонажи, а, сказал Мучень, кивнув головой. Итак, это сильные стороны высших элит в младших поколениях Северного Небесного Континента. Да, похоже, я не могу их недооценивать. Не должно быть проблем. «Верно», – спросила Лоли, глядя на Мучиня. Лоли нахмурилась и сказала, «Они должны были позволить мне участвовать, ХМФ. Ясно, что те ранние небольшие драки и конфликты не были сопоставимы с боями, которые должны были произойти в Божественной Духовной Горе. Кроме того, не было бы никакой милости, проявленной участниками внутри нее. Если бы кто-то позволил себе опустить бдительность всего лишь на малейший момент, была бы высокая вероятность того, что человек не выйдет из Божественной Духовной Горы живым. Лоли была явно обеспокоена этим, независимо от ее доверия к Мучиню. Есть только одно место. Я не могу позволить тебе противостоять этим жестоким и порочным парням. С улыбкой ответил Мучинь. Будь уверена, хотя противники очень сильны, я не так слаб. Позже, позволь мне увидеть, что скрывает в себе эта Божественная Духовная Гора. Если я смогу это вынести, я обязательно заберу это для тебя. Услышав эти слова Мучиня, Лоли закатила глаза, прежде чем сказать. Я слышала от старшей сестры Ся, что есть только очень небольшое количество людей, которые могут каждый раз получать божественное духовное крещение, ибо есть лишь горстка людей, которые могут войти в область крещения. Если ты попытаешься забрать причину этого крещения, то на тебя обозлится весь континент. Улыбка появилась на лице Мучиня, когда он услышал ее ответ, и он не стал опровергать его. О, это верно. Словно думая о чем-то, с волной ее нефритовой руки, вокруг Лоли появилось множество комков огня, прежде чем они начали левитировать около нее. Появились 5 прозрачных нефритовых бутылок размером с ладонь. Внутри этих бутылок горело пламя. Это пламя было алого-красного цвета, излучая высокую температуру. Понятно, что эти нефритовые бутылки были изготовлены из какого-то особого материала, так как независимо от того, насколько сильно горело пламя, им было все равно. Это то, что дала тебе сестра Ся. Говорят, что пламя в этих бутылках является продуктом пламени огненного воробья, поглотившего геоцентрическую лаву, и обладает довольно сильными разрушительными силами. Пламя в этих 5 маленьких бутылочках из нефрита требовало огромного количества этих воробьев, сказала Лоли, кидая сомнительный взгляд на Мучиня. Ясно, что она не понимала цели его внезапного желания собрать их. Хотя эти вещи могли бы иметь эффект отлова оппонента во время боя, они не были особенно сильными. У меня для них замечательное применение. Глядя на 5 нефритовых бутылок, в глазах Мучиня появилась вспышка счастья. Тщательно сохранив их, он сказал, «Похоже, я должник сестры Ся. Эти вещи были явно недешевы, и их было чрезвычайно сложно собрать. Все это благодаря тому, что Ся Тань была старшей молодой хозяйкой торговой палаты 9 солнц. Иначе, у него действительно не было бы возможности получить их за такой короткий промежуток времени. Это должно быть из-за старшей сестры Лин Си», сказала Лоли с легкой улыбкой. Ся Тань была очень близка к старшей сестре Лин Си. Увидев ее отношение к Мучиню, Она явно проявила к мученю больше уважения. Из-за этого просьба мученя была настолько высоко оценена в ее сознании. Мучень кивнул головой. «Больше не заботьтесь о взаимоотношениях между Сятань и Лин Си». С этими вещами у него теперь была еще одна скрытая карта в рукавах. Когда настанет момент, даже Мо Синтяню будет сложно справиться с этим. Поскольку все сделано, дальше нужно. Мучень посмотрел на горный силуэт, слабо различимый в духовой духовной энергии на далеком расстоянии, прежде чем показать слабую улыбку. Ждать открытия божественной духовной горы. На следующий день, как наступило раннее утро, атмосфера божественного духовного города полностью вспыхнула. Из горных вершин и равнин, окружающих город, можно было видеть фигуры, бесконечно влетающие в небо, превращаясь в полосы света, завывая по горизонту. Приманка божественного духовного крещения была слишком сильной, и у бесчисленных людей уже были налитые кровью глаза из-за нее. Поэтому даже пиковые влияния и силы не могли доминировать над всей божественной духовной горой сами по себе, так как они действительно станут врагом масс. Это было то, что даже Северная Небесная Духовная Академия и всегда властный дворец демонического дракона не могли вынести, поскольку цена за это была бы слишком высокой. Поэтому, если бы у кого-то была сила, каждый на Северном Небесном континенте обладал бы квалификацией для участия в Божественной Духовной Горе. Следовательно, это привело к эффектной посещаемости этого события. Группа мученя также сделала свой шаг. Под руководством декана Тайцана они достигли огромных и безграничных волн духовной энергии. В этот момент земля и небо уже были охвачены морем людей. Тем не менее, только пиковые влияния Северного Небесного контента обладали квалификацией, чтобы соперничать за позиции прямо на самой передней части человеческой толпы. Прибытие Северной Небесной Духовной Академии привлекло внимание масс. В конце концов, на Северном Небесном континенте не было никого, кто посмел бы показать презрение к такому истинному левиафану. Показав улыбку только некоторым знакомым ему людям, декан Тайцан продолжал класть руки за спину, пристально глядя на высокую и величественную горную форму, присутствующую за этими волнами духовной энергии, которые изолированы в другом пространстве. В этот момент мучень взглянул на место неподалеку, где находились те, кто был из дворца демонического дракона, с повелителем черного дракона, стоящим спереди. В настоящее время позади него был одетый в серое, чрезвычайно обычный Мо Синтянь. Если бы не этот мертвый взгляд, который оказывал на каждого глубокое впечатление, было бы очень трудно его узнать в толпе людей. Тем не менее, этот обычный человек был поистине самым порочным человеком в младших поколениях на континенте. Чувствуя взгляд мученя, Мо Синтянь повернул голову, отправив холодную и отрешенную улыбку к мученю. Хотя в его улыбке не было никаких убийственных намерений, мучень знал, что этот Мо Синтянь, возможно, уже включил его в свой список убить любой ценой. «Второе место в списке разыскиваемых я уже забрал. Все, что осталось, это ты». Мучень пробормотал про себя, прежде чем поднял голову. Глядя на огромные и безграничные волны духовной энергии перед ним, в них стали возникать сильные колебания. В этот момент высокая и величественная форма горы, спрятанная в глубинах, становилась все более ясной и отчетливой, а рябь начала появляться в глазах каждого. Взгляд всех начал вспыхивать. Божественная духовная гора вот-вот откроется. Глава 400. Открытие божественной духовной горы. Сродни цунами, духовная энергия мира бушевала и взмывалась, в то время как низкие и глубокие звуки казались невыносимыми даже для пространства, и возникали сильные пространственные искажения. Поскольку окружающее пространство исказилось, гигантская гора, которая, казалось, содержалась в изолированном пространстве, стала все более очевидной для всех. В то же время особое давление, которое, казалось, осталось со времен древности, начало излучаться. Это давление было необнаружимым и невидимым для абсолютного большинства присутствующих людей. Только такие люди, как декан Тайцан, существа, которые вошли в стадию повелителя, смогли почувствовать его, и слегка сузили глаза, в то время как страх и беспокойство появились в их сердцах. Хотя это давление ослабло с течением времени, оно все еще обладало определенным уровнем подавления. Это потому, что это было чем-то, что осталось от небесного повелителя, который умер на горе. Небесный повелитель был императором среди повелителей. Для декана Тайцана и других присутствующих повелителей это существо было слишком сильным. Естественно, что даже когда он был в мире Великой Тысячи, образованном из сближения сотен тысяч пространств, Небесный Повелитель был по-прежнему первоклассным существованием. Было бесчисленное множество повелителей, желающих ему поклоняться. Этот человек мог контролировать целый мир. Мучения остальные, естественно, не смогли обнаружить это давление, так как были слишком слабы. В этот момент внимание мученя было сосредоточено на искаженном пространстве, ожидая открытия божественной духовной горы. Когда он тихо ждал этого момента, сквозь него пробежала волна аромата. Обернувшись вокруг, он заметил, что рядом с ним появилась Сятань. В этот момент она все еще была одета в свои соблазнительные огненно-красные доспехи. Ее белоснежная обнаженная кожа и ее сладострастная и элегантная фигура привлекли немало взглядов из окрестностей. Мучень, следи за своей безопасностью после входа в божественную духовную гору. Будь особенно осторожен с пространственными течениями, а также с пространственными штормами. Сятань напомнила мученю, показав ему яркую и красивую улыбку. Пространственные течения, пространственные штормы, мучень был слегка поражен, повторяя эти два термина. Совершенно нулевое понимание божественной духовной горы, он явно не знал, что означают эти два термина. Место, где стоит божественная духовная гора, находится в фрагментированном пространстве. Вне этого фрагментированного пространства чрезвычайно пугающие пространственные течения. Как только кто-то попадет в них, каждый, несомненно, умрет, объяснила Сятань с серьезным выражением на ее привлекательном лице. Пространственные штормы занимают окрестности божественной духовной горы. Чем ближе к центру, тем сильнее и страшнее возникают пространственные штормы. Когда кто-то становится не способен терпеть их, то станет пеплом. Эти две величайшие опасности, вызванные божественной духовной горой, с бесчисленным количеством экспертов, уже поддавшихся им. Большое вам спасибо за напоминание, старшая сестра Ся. Мучень выразил свою благодарность, кивая головой. С мягким голосом Сятань продолжала говорить. Кроме того, будь осторожен с другими людьми. Я не знаю, сколько экспертов примет участие в божественной духовной горе. Однако факт состоит в том, что только фиксированное число людей может пройти божественное духовное крещение. Поэтому все люди, входящие туда, будут считаться конкурентами. Как только появится такая возможность, могут появиться люди, которые будут действовать прямо и нанесут по тебе удар. Войдя в божественную духовную гору, просто следуй мной. Я приведу тебя на место крещения. Со мной рядом с тобой даже Мо Синтянь может почувствовать некоторый страх. По крайней мере, он не был бы слишком чрезмерно необузданным. Однако, что касается того, сможешь ли ты получить божественное духовное крещение, это действительно должно зависеть от твоих истинных способностей и навыков. Посмотрев на Мо Синтяня, стоящего не слишком далеко от нее, ее красивые глаза сверкнули. Однако она все еще произносила эти слова мягким голосом. Видя улыбку на лице, мучень был благодарен Сятань. Он знал, насколько грозным был Мо Синтянь. Хотя Сятань была одной из элитных фигур на вершине молодого поколения на континенте, она все равно чувствовала бы крайний страх, если бы ей пришлось противостоять Мо Синтяню. Однако в этот момент, ради него, она смогла принять такое решение, что было довольно сложно сделать. В конце концов, никто в здравом уме не хотел бы обидеть такого устрашающего противника без причины. «Пожалуйста, успокойся, старшая сестра Ся. Если я почувствую, что не справлюсь, я сразу же отступлю. Я не стану обузой», — ответил мучень. Сятань не представляла, что мучень ответит таким простым способом. Отправляя ему сладкую улыбку, она протянула свои нефритовые руки и погладила плечо мученя, говоря: «Расслабься, старейшина сестра Лин Си спасла меня». Видя, что она так сильно беспокоится о парне, «Разве я мог тебя не защитить?» Услышав эти слова, мучень ответил только улыбкой. Не комментируя это, он кивнул головой, чтобы выразить свою благодарность ей. Когда мучень с радостью беседовал вместе с Сятань, ожидая открытия божественной духовной горы, они не понимали, кто следил за ними. Это был молодой лидер торговой палаты Умбра Люин. Глядя на то, как Сятань привязалась к мученю, в его взгляде всплыл мрак, а угол его рта начал слегка подергиваться. Увидев это, молодой мастер торговой палаты Небесного Юань, Дон Юань, в ответ слегка улыбнулся. Он знал, что Люин был человеком с крайней похотью и полным желаний. Хотя он не добился каких-либо успехов в погоне за Сятань, он классифицировал ее как запретную территорию для всех остальных. Видя, что Сятань, Проявляя такую близость к мученю, он хотел разорвать этого подонка на кусочки. Не будь нетерпелив. Давай подождем входа в божественную духовную гору. В то время, даже если он этого захочет, то не сможет убежать, усмехнулся Дунь Юань. У меня нет желания тратить время на такое отродье, ответил Люин. Тем не менее, его взгляд оставался темным, а на его лице висела холодная гримаса. Он не был человеком, который не знал, как расставить приоритеты. Однако, он знал, что самое важное для него после входа в божественную духовную гору, это получить божественное духовное крещение. Как он мог тратить такое драгоценное время на мученя? Естественно, если бы мы действительно столкнулись друг с другом, я действительно не возражаю раз и навсегда его проучить. Похрустев пальцами, Люин злобно ухмыльнулся. Дунь Юань сияюще улыбнулся, когда услышал слова Люина. Хотя этот мучень, казалось, обладал силой начальной фазы стадии небесного завершения, он мог быть не таким простым, как выглядел. В то время, если бы Люин сразился с ним, даже если Люин победит, ему придется заплатить какую-то цену. Это была ситуация, которой он, естественно, был бы очень доволен. Из огромного и безграничного океана духовной энергии внезапно раздался сильный грохочущий звук. По мере того, как пространство становилось все более искаженным, все приходили в восторг, когда пространство вокруг божественной духовной горы фактически начало медленно разделяться. По мере того, как пространство начинало раскалываться, изнутри показывалась фигура высокой и величественной горы. Огромное тело горы простиралось от пространственной трещины, раскрывая себя миру. Глядя издалека, казалось, что это был горный хребет, плывущий в небе. Однако такой гигантский горный хребет был просто непритязательным углом божественной духовной горы. Ху-ху. Поскольку небольшая часть этого горного тела вырвалась из пространственной трещины, яростно выбежали буйные пространственные штормы. По мере того, как штормы угасали, это приводило к довольно ожесточенным энергиям, которые, по-видимому, заставляли даже духовную энергию мира раскалываться. Однако ни один человек не обратил на это внимания, поскольку все сосредоточились на горе в пространственной трещине. Это был горный хребет, который был заперт в изолированном пространстве. Однако, по внешнему виду, то, что появилось перед их глазами, было только верхушкой айсберга. Из этого можно понять, насколько пугающим был масштаб этой божественной духовной горы. В этот момент наконец появилась божественная духовная гора. В этот момент атмосфера всего мира, казалось, замерзла. Свист. Однако это продолжалось всего лишь мгновение, прежде чем атмосфера нормализовалась, и из города в небеса рванули люди. Послышались поспешные звуки, похожие на грохот грома, ревущий по небу.